Тисовые ягоды. Уж если вспоминать косарей-ботаников, то мимо этого случая никак не пройти. А произошел он всего в 100 шагах от главной сцены действия — клиники военно-полевой терапии в стенах родной академии в автороте. Служил там солдат Гога Белидзе. Уже по фамилии ясно, откуда он — из Грузии. Видать, плохо было субтропическому юноше в северном городе, вот он и заболел. Заболел обычно, пожаловался старшине на слабость, кашель, жар, боль везде и понос. Вид же у бойца тоже обычный, абсолютно нормальный. Но старшина был гуманный человек, дал солдатику наставление, что если не положит, то по возвращении от доктора получит Гога Белидзе 3 наряда за закус, и с такой дополнительной мотивацией и установкой на болезнь послал бойца в медпункт. В поликлинике Академии для солдат был свой врач, который мало чего лечил, а распихивал бойцов сразу по профильным клиникам. Вот халява и для врача, и для солдат. От роты до академической поликлиники ходу минуты 2. Солдат козырнул и пошел туда бодрым шагом. Только не дошел. Тормознул его академический патруль. Нет, с формой одежды у рядового Гагабелидзе был полный порядок, все по уставу. И честь он отдал, как положено. А вот строевым у него не получилось, зашатался. А ведь строевая подготовка у него в полном порядке. Как и положено молодому, уж плаца натоптал порядочно. А тут чего-то оплошал. Патруля такое очень смутило. Уж не пьян ли солдат? «Стоять, рядовой, ко мне!» «Точно пьяный, бухой в стельку, едва на ногах стоит». Пока патруль пытался выяснить, с какого солдат подразделения, то рядового Гагабелидзе развезло похуже, чем на самых длинных грузинских пьянках, когда по 3 дня из-за стола не вставал. Грузин зычно икнул, бухнулся на четвереньки перед лицом изумленного патруля, а потом, бубня что-то несуразное, пополз раком офицеру под ноги. Офицер отскочил и истеричным фальцетом приказал патрульным солдатам подобрать это безобразие с асфальта. Бойца подняли. Офицер потрепал его по щекам, вяло свесившуюся голову, в ответ лишь несуразное мычание. Расстегнули ХБшку, достали документы. «Наш боец, академический. Такого в гарнизонную комендатуру сдавать нельзя. Пятно на академию, потом получишь втык от начальства». Потащили солдатика назад в роту, благо рядом, где и сдали отключившееся тело тому же гуманному старшине с диагнозом «острая алкогольная интоксикация». Почему с диагнозом? Во-первых, боец же в поликлинику шел. А во-вторых, потому что начальник патруля был офицером медицинской службы, да не каким-нибудь, а настоящим терапевтом. Готовился по выпуске из своего первого офицерского факультета принять под свою полную ответственность терапевтическое отделение какого-нибудь госпиталя. Когда же этому светили от терапии ротный старшина с незаконченным среднетехническим образованием заявил, что «мой боец вовсе не пьян, а плохо ему», то офицер-терапевт не растерялся. Чуть-чуть подправил диагноз, супился, на таблеток наглотался. Ведь алкоголем-то от Гагабелидзе действительно не пахло. Правда, если таблеток нажрался, для кайфа, разумеется, то все равно дело серьезнее простой пьянки. Хочешь не хочешь, а таких по инструкции положено в токсикологический стационар помещать, хоть даже и на пару дней. А тут сотни метров до самого что ни на есть профильного заведения — клиники ВПТ, военно-полевой терапии. Военно-полевая терапия — наука о лечении токсических радиационных поражений в боевых условиях от химического или ядерного оружия, где как раз всякие отравления лечат. Ну-ка, ребята, подхватили тело и прямо на одеяле бегом его до торца вон того. При самом беглом осмотре стала понятна причина такой крайней слабости у бойца. Крайне низкое кровяное давление. Нет, это предполагаемого диагноза острой неизвестной интоксикации не снимало, но давало четкий ориентир, с чего начинать лечение. Чисто медикаментозной поддержки здесь недостаточно. Надо резко увеличить объем циркулирующей крови, закачать в расширившиеся сосуды дополнительно 2 литра воды. А можно и много больше, ну, не совсем воды, а специальной изотонической среды, но быстро. Давление это продолжает катастрофически падать, еще чуть-чуть, и мозгу конец. Тут одной венкой на руке не обойдешься, надо под ключичку ставить. Иголка для пункции подключичной вены длиннющая и толстенная. Спешит реаниматолог. Ой, вот досада, ширнул не туда. В шприц вместо черной венозной крови бодро бьет ярко-красный бурунчик. И на старуху бывает поруха. В спешке засадили в подключичную же, но артерию. Теперь там гематома. Катетер в такое ставить не рекомендуется. Пролезут по нему микробы в эту питательную среду, будет долечиваться боец в отделении гнойной хирургии. Так, колем под другую ключицу. Теперь нормалек, игла сидит там, где надо, а в ней тоненькая пластмассовая трубочка, подключичный катетер. Иглу вытащим, катетер оставим. Через него жидкость прямо в непосредственную близость к сердцу подаваться будет. Пошла влага по венам, давление вроде растет. Еще чуть-чуть гемодеза, полиглюкина, здоровые липкие молекулы всяких там пиролидонов да декстранов на себя и отберут из плазмы. Не панацея, но делу помогает. Так, давление уже достаточно, чтоб почки опять мочу фильтровать начали. Теперь самуретиков туда. Это так заумно кое-какие мочегонные называются. Почки тоже начнут чистить организм от яда. Такое мочеотделение на форсажной тяге реаниматологи так и называют. Форсированный диурез. Впрочем, при тенденции к падению давления это дело тонкое. Выведешь из крови излишек жидкости, давление упадет, и почки опять перестанут работать. Нальешь чересчур много воды, та пойдет сочиться в легкие, утопишь пациента. Вот и балансирует реаниматолог между крайностями. Оттого, наверное, у этих врачей самая низкая продолжительность жизни. Ниже, чем у любых хирургов, и уж куда ниже, чем у судмедэкспертов. Да ведь еще и дрянью с наркозных аппаратов самим дышать приходится. Но главное — нервы. Больших нервов стоило, чтобы, наконец, Гагабелидзе пришел в сознание. Пока в сумеречное, но хоть какой-то контакт возможен. Словами на вопросы еще не отвечает, но на «да» глаза прикрывает. Правда, радоваться этому не приходится. Пульс у паренька фуги-баха играть начал. То 25 ударов в минуту, то резко 200. Ой, опять ниже 30. А вот уже 210, 230. На кардиомониторе. Зубцы электрокардиограммы сбились в угрожающий частокол. Не может быть. 245, 250. Фибрилляция. Все, сердце, можно сказать, не бьется. Оно полностью сорвалось с ритма, и теперь его участки разрозненно дергаются. Вместо синхронизированной работы получается бесполезное трепетание. Кровь никуда не качается. Через 5 минут биологическая смерть мозга. Такое чувство, что это не у больного, а у реаниматолога фибрилляция, причем где-то в душе. Его лицо бледнеет и покрывается капельками пота. «Мать вашу! Дефибриллятор сюда!» Даже забыл майор, что вокруг полковники. Привычная картинка, что так любят смаковать в кино. Руки трут два бруска с ручками, чем-то похожих на штукатурные мастерки, только с проводами. Отключается записывающая аппаратура, контактный гель на кожу для лучшей проводимости электричества. Всем руки от кровати! И бабах! Импульс 300 джоулей через грудную клетку, та в дугу, и сразу ляп датчик на кожу. А пульса-то нет. Еще раз шарахнем, и снова датчик. Да еще для верности фонендоскоп на область сердца. Что, не слышно? А ты в попыхах трубочки в уши засунуть не забывай. Ничего бывает. Ну чего там? Бум. Бум. Бум-бум. Нерегулярно, но бьется. Ура, товарищи. Так, вернулись к тому, с чего начали. Сердце опять исполняет нечто для фортепиано с оркестром. Ух, какие паузы. Ах, какие гаммы. Дело минут, когда оно снова сорвется в фибрилляцию. А с каждым новым разом использования электрошока шансов запустить мотор все меньше и меньше. Патанатомы не дадут соврать. Порой на сердце такие сильные ожоги видны, что и не всякий мелкий инфарктишка с такой электротравмой сравнится. Хватит время терять. Начинаем лечить по-серьезному. Ларингоскоп в глотку, трубку в трахею, воздух в легкий погонит аппарат. Все же легче, если придется непрямой массаж сердца делать. А пока мы ему ноги полоснем, надо выйти на правую бедренную вену. Такие вот они, военно-полевые терапевты. Хирургии не брезгуют. Теперь рентгеноустановку сюда. Подкатили специальный рентген на колесиках, где излучающая трубка висит на высокой, поворачивающейся штанге. Из-за нее аппарат похож на длинношеего ящера юрского периода. Так теперь через вену, прямо вовнутрь сердца, заведем специальный зонд. Подадим рентгеноконтраст, убедимся, что набалдашник зонда стоит внутри сердечной камеры в нужном месте. Это временный пейсмейкер, искусственный водитель ритма. Теперь ритм сердечных сокращений будет задавать электроника. Все надежды на нее. Похоже, надежды на чудеса техники оправдались лишь частично. Несмотря на мощный управляющий сигнал прямо изнутри сердца, миокард все равно то и дело сбивался с ритма, а пару раз снова влетал в фибрилляцию. Шарахать током, имея железяку внутри сердца, не хотелось. Оба раза сердце запустилось само от сигналов пейсмейкера, когда силу его импульсов врубили на полную мощность. Однако пока сердечко фибриллировало, за больного дышал аппарат искусственной вентиляции. А вот качать кровь приходилось реаниматологу. Руки бабочкой складываются на грудине, и раз-два-три — толчок! Раз-два-три — толчок! С железкой внутри тонкостенной камеры сердца. Ребро вот треснуло. Слишком сильная тяга к жизни у реаниматолога. Лишь бы ожил. Ребро простим. Ожил. Наверное, в последний раз. После трех фибрилляций, одной электрошоковой дефибрилляции, двух непрямых массажей, а также трех часов кардиопульмональной реанимации с искусственным водителем ритма, когда в организм влито и вколото все возможное, что стоит на снабжении в нашей армии, а возможно и в других армиях, вероятных и не очень противников. После всего этого за жизнь рядового Гога Белидзе никакой опытный реаниматолог и гроша ломаного не даст. Это конец. Еще один срыв, и, пожалуй, из клинической смерти уже не вывести. Послали санитарку за ключом от холодной палаты, что без окон и батарей, куда вперед ногами отвозят отреанимировавшихся. Потом придет машина, заберет тело под простынкой на кафедру патанатомии. Но, видать, в последний момент Бог чего-то передумал и послал ангела к рядовому Гагабелице. Сердцебиения с водителя ритма стали срываться все реже и реже, а вот и не срываются больше. Через некоторое время можно попробовать и сам пейсмейкер выключить. Нет, нет. О том, чтобы его вытащить, разговора нет. Просто на время отключить, но не сразу. Потихоньку уменьшим мощность сигнала. Так, а сердце-то как у здорового. Смотри, какая красота. 78 ударов в минуту. Вроде и не было многочасовых реанимационных мероприятий. Теперь и вправду можно убрать поддержку. Отлично. Бьется без изменения ритма. Посмотрим, если еще пару часов пройдет без сбоев, вытащим зонд, ни проволока, ни наконечник внутри сердца его хорошей работе ведь никак не способствуют. Ни электрической работе, механической. Они же через клапана туда запущены. Клапана плотно не закрываются, кровь назад бьет. А ведь на зонде еще может тромб образоваться. Тоже дело неприятное. Оторвется, забьет какой-нибудь легочный сосуд, инфаркт легкого гарантирован. Но ничего не случилось, и пейсмейкер благополучно вытянули. На следующее утро нашего грузина было не узнать. Сидит на кровати, улыбается. Обход профессора. Тут солдафонщина не к месту. «Доброе утро. Итак, молодой человек, на что жалуемся?» «На что?» «На легкую боль в горле и на мятую грудную клетку». «И все?» «Да, все». «Хотели ли вы совершить самоубийство?» «Никак нет». «А какой яд и с какой целью приняли?» «Никакой». «А может, наркотики?» «Ну, честно, кокаин, метамфетамины?» «Никак нет». «Ну так что с вами случилось, что вас едва с того света вытащили?» «Заболел». «Пошел ко врачу. Гад патрул сказал, что я бухой. Дальше не помню». «А как тот девушка зовут, что мне укол делал?» «Извините». «Тот девушка как зовут? Познакомиться хочу». «Коллеги, как вы видите, больной абсолютно неясный, но стремительно идущий на поправку. Пройдите в ординаторскую, обсудим диагноз». В ординаторской хоть и гадали всей кафедры, но не выгадали даже путного предположения. Больной после интенсивнейшей реанимации, без диагноза. Конечно, в истории болезни какую-то муть записали. Для прокурора, не для себя. Положено ведь хотя бы предварительный диагноз иметь. Кровь, мочу, мокроту, пот и кал на анализ. Причем насчет кала и мочи собрать все, что выделится. Когда собирали анализы, больной уже вовсю просился выйти в туалет покурить. «Рано еще. Вот сходишь по-большому в стульчак, тогда дадим тебе сигаретку». «Покакал, Гагабелидзе. Стул нормальный, оформленный, как в таких случаях пишут в историях болезней. На вид ничего необычного. Хотя накануне он, похоже, какие-то зернышки ел. Для вишни малые, для крыжовника или малины великие. И не кукуруза, и не семечки. Сложили какашки в банку, закрыли поплотнее и поставили в холодильник, пока другие анализы не придут. Пришли анализы. В моче только следы того, чем его всю ночь кололи. В общем, коктейль с медицинальной прописью. В крови тоже микстура, но кое-что интересное вырисовывается. Присутствие гетерпиноидных алкалоидов. Яды это такие. Редкие яды, даже очень. Алкалоиды эти синтетически не производятся, все они сугубо растительного происхождения. И ни одно из растений, чтоб содержало хоть что-то подобное, не растет в Ленинградской области. Тут-то и вспомнили о какашках. Наковыряли из них косточек, отмыли, сложили в чистую колбу и отправили полковнику Тумке на кафедру медицинской биологии. Поглядел доцент Тумка на ягодки и понял, что это семена тиса. Их на весь мир всего два близких вида, и оба встречаются на территории России. Таксус куспидата, или японский тис, растет в дальневосточной тайге, на Сихоте-Алине и в Южном Приморье, а вот таксус буката, или тис ягодный, растет на Кавказе. У японского тиса ягода тоже есть, более того, между собой виды настолько похожи, что с лету простому полковнику-биологу различить их по семенам невозможно. Даже для экспертов-ботаников такая работа весьма затруднительна. Делать нечего, пришлось полковнику в гражданское заведение на поклон идти, в университет, посмотреть биологические коллекции, в частности, семян хвойных деревьев. Все думали, что тис, безусловно, окажется с Кавказа. Версия простая. Привез за каким-то гагабелидзе этой дряни с собой и за каким-то ее нажрался. Да не тут-то было. Тис оказался японской разновидностью. В уссурийской тайге грузин отродясь не бывал. Посылок оттуда не получал, и никто из его сослуживцев с тех мест не призывался. Вообще-то грузину определенно повезло. Хоть и похожи эти деревья как близнецы-братья, но токсичность японского тиса раза в два ниже его кавказского сородича. Если бы тот проглотил столько же семян тиса ягодного, то медицина бы оказалась бессильна. Стали допрашивать его сослуживцев. Ну, кого в первую очередь? Земляков, конечно. Военный следак дело знает, берет каждого на пушку, мол, мы среди вас вычисляем подозреваемого в умышленном отравлении боевого товарища, а поэтому в ваших же интересах колоться обо всем, что знаете и слышали. И вот один из его сородичей все и рассказал. Пошли мы с Батона Гагабелидзе в увольнение. С собой взяли немного чачи, что тайком в банке под видом компота ему из Кутаиси прислали. А где выпить? Ботанический сад военнослужащим срочной службы, вход свободный, туда и пошли. Сели на лавочку в кущах, выпиваем, чурчхелой и сушеной хурмой закусываем. А возле той лавочки росли явно не местные, низенькие, чахленькие кустики с темно-зелеными иголками и розовыми ягодами. Я и говорю, мол, геноцвали, эти ягоды есть нельзя, моя бабка рассказывала, что от них такой сильный понос может быть, что троюродный дядя второй заловки нашей бабушки по отцовской линии чуть не умер, когда спьяну их вместо китайской вишни поел. А Гагабелидзе меня послушал и сразу оборвал там все ягоды. Решил, как придет в роту, так закосит дизентерию, мол, понос от грузинских ягод русским академикам ни за что не понять. Говорит, в санатории пора, буду в клинике лежать, телевизор смотреть. Спасибо, друг, что научил. А ну, вай-вай-вай, какой ядовитый оказался. Я не знал, я не хотел, я, честное слово, не виноват. Простите, товарищ следователь. Гагабелидзе выписали через две недели. Не из-за сердечных проблем его в клинике поддержали, а из-за поломанного при реанимации ребра. Дальнейшую судьбу этого солдата я не знаю. Скорее всего, уголовное дело на него закрыли. Самоотравление хоть и преднамеренное, но с другой целью. Мотив преступления не предполагал полного освобождения от воинской службы. Эффект для Гагабелидзе получился абсолютно неожиданным, ведь между поносом и реанимацией ого-го какая разница. Кстати, я сам родом с Кавказа, правда, с Северного. Местную природу худо-бедно помню. Еще мальцами мы лазили на Шаанинскую скалу, что нависает над Карачаевском, маленьким городком в истоках Кубани. Скала-то больше всего напоминает грудную мишень на стрельбищах, правда, в полкилометра высотой. На ее плечах сплошные заросли терной кизилы. И вот на макушке имелся, а скорее всего и сейчас имеется, громадный реликт третичного периода — тисовые рощи. Известен тис своей прочной и уникально гибкой древесиной. Недаром и Атила, и король Артур, и Ричард Львиное Сердце, и легендарный Робин Гуд имели тисовые луки. Нам, пацанам, такие тоже хотелось. Осенью курчавые причудливые деревца, чей возраст запросто зашкаливает за 3000 лет, обсыпаны мелкими розовыми ягодами. Хитрыми ягодами. Они словно маленькие ватрушки. Вокруг мякоть, а в центре голая косточка. То-то хвойные еще голосеменными называются. Тисовые хвои же больше всего напоминают обычную пихту, только поострее. Необычные ягодки на елках смотрятся. И что еще более необычно, что мы их ели пригоршнями. Мягкие и слизистые, они по вкусу более всего напоминают сладкий густой кисель из залучи. Одно только мы знали четко — ни хвою, ни косточки есть нельзя. Хотя они такие скользкие, нет-нет, и проглотишь ненароком. При этом от пары случайно проглоченных косточек никому из пацанов плохо не становилось. Вообще никакого эффекта. И бабка моя, Анна Артемовна, в свои неполные 90 мне о свойствах тиса тоже рассказывала. А слыла она у всех соседей великим знатоком народной медицины, в частности, по лечебным травам. Настоящим знатоком. О проблемах с сердцем, от тисовых косточек или тисовой хвои она тоже знала. Правда, ссылалась не на каких-то дальних родственников, а на наших голодных коз. Если глупые молодые козлята тисовой хвои поедят, то обычно мрут. Старые козы поумнее, с голоду помирать будут, но до этой елочки не дотронутся. Хотя в малых дозах одна косточка ребенку, 2-3 взрослому, но не штучкой больше. Тис является сильным противоглистным средством. И действительно, дитерпеноидные алкалоиды способны парализовывать нервную систему как круглых, так и плоских червей. Косточкам дается солевое слабительное, типа слабенького раствора эпсомовской соли, в значительных количествах. И всех червяков-паралитиков просто вымывает наружу бурлящим потоком. Однако сейчас разработаны куда более безопасные, дегельминтирующие препараты. Поэтому тисовую косточку категорически не рекомендую. А вкусную ягоду смотрите сами. Если не боитесь, то попробуйте. Но на меня прошу не ссылаться.